«Это, конечно, упростило бы дело», — признал Ник. «Но так поступать не годится. Если уж нам надо стянуть у живых еду, много-много еды, то лучше распределить воровство поровну, так, чтобы было не очень заметно. Ну, несправедливо красть все у кого-то одного». Цин, похоже, не было дела до живых и всякой там их несправедливости. Понятие «воровать по совести» для нее не существовало. К счастью, в течение своего многолетнего пребывания в Междумире она никогда не занималась эктодерством по-крупному, так, чтобы живые это заметили и задумались. Ну, если не считать всего пропавшего оружия, конечно. В конце концов, Цин сделала так, как просил Ник, осведомившись при этом, разве ее подвиг не заслуживает повышения в чине. На что Ник отвечал, что хороший солдат никогда не клянчит повышение. Трое суток напролет Цин таскала яство, чтобы накормить всех после светов Атланты. Но дело того стоило. Когда все, наконец, сели за праздничный стол, Ник вынужден был признать, что никогда еще не видел таких счастливых и удовлетворенных лиц. Получит ли он своих ополченцев или не получит, но он был рад, что устроил для них этот праздник. Когда все наелись до такой степени, что больше уже не лезло, Исайя спросил, нет ли желающих добровольно присоединиться к армии Ника. «Кому-то же надо противостоять небесной ведьме», — сказал он. «Мы тоже должны внести свой вклад». Ник просил 50 человек, а получил почти 80. Возникла проблема с размещением всего этого личного состава, поскольку в поезде были только локомотив, салон-вагон и один-единственный пассажирский вагон. Вот тогда-то Цин, ко всеобщему восторженному изумлению, перетащила в Междумир свой первый вагон. Исайя оказался человеком слова и непосредственно перед их отбытием толково разъяснил, где можно найти дружественных послесветов, а от каких мест лучше держаться подальше. Еще он дал Нику идущий от сердца совет. «Ты должен всегда помнить, кем ты был, потому что ты все больше и больше становишься похож на куличик из грязи. Твоя рубашка уже почти вся в шоколаде, даже из волос на голове сочится. Меня это очень беспокоит». «Нам не дано выбирать, что нам помнить», — повторил Ник давние слова Мэри. «Но я постараюсь». «Желаю тебе удачи в обоих мирах», — сказал Исайя. Затем они соединили руки в извечном пожатии дружбы и раздавили между ладонями то самое единственное китайское печенье, что сохранялось у Исайи. На бумажке было написано: «Удача — худшая из стратегий». Исайя, возможно, обиделся на печенье, но Ник принял пророчество как знак одобрения своих действий. Ведь он не надеется только на удачу. Он тщательно готовится к конфронтации с Мэри. Все это происходило больше месяца назад. Покинув Атланту, поезд шел от города к городу, от местечка к местечку, по всем мертвым путям, которые ему попадались. «Я бы с удовольствием надрала рельсов», — сказала Цин. «Но я могу украсть только то, что в состоянии сдвинуть с места». Ник все больше становился похож на куличик из грязи, по выражению Исайи. У него было столько работы, что вспоминать о себе не хватало времени. Вот поэтому он замазал зеркало в салон-вагоне таким густым слоем шоколада, что через него ничего не было видно, никакого отражения. Нечего отвлекаться по пустякам. Следуя наставлениям Исайи, они проехались по доброму десятку городков и городов Джорджии и обеих Каролин, везде набирая добровольцев. Цин достигла небывалых высот в искусстве доводить зрителей до полного обалдения, добывая всякие предметы прямо из воздуха на глазах у всего честного междумирного народа. И как только эти самые глаза начинали лезть на лоб, Ник предлагал зрителям пир на весь мир, не дожидаясь, когда его об этом попросят. Ибо единственное, что было неизменно во всем Междумире, это отсутствие хорошей еды и постоянное желание отведать чего-нибудь вкусненького. К тому времени, как они достигли Чаттануги, штат Теннесси, и добавили девятый вагон к своему составу, количество бойцов в армии Ника доходило почти до 400. «Эх, здорово снова стать частью армии!» — расчувствовалась Цин, когда они направлялись на юг, в Бирмингем, штат Алабама. Я уже целую вечность жду, когда же мы с кем-нибудь подеремся. «Мы боремся, потому что нас к этому вынуждают», — охладил ее пыл Ник. «Мы сражаемся, потому что иначе нельзя. Потому что так правильно, а не потому, что нам этого хочется». «Это ты о себе говори», — возразила Цин. «У каждого свои причины делать так, а не этак. Главное, что у твоих причин и у моих одно и то же знамя». «У нас нет знамени». «Давай сделаю». «Делай, лишь бы оно не было конфедератским». Цин призадумалась. «А что, если я натягаю в Междумир всякой ткани и придумаю что-то вообще совсем новое?» «Да, пожалуйста, станешь нашей Бетси Росс». «Бетси Росс была янки», — огрызнулась Цин. Бетси Росс, урожденная Элизабет Гриском, филадельфийская швея, которая, согласно преданию, сшила первый американский флаг. «Согласитесь, странновато собирать и готовить армию, если не знаешь, где искать противника», —